Продукты на чистую воду. Чтобы было легче ориентироваться в моей диете, предлагаю более обширный перечень рекомендуемых и запрещенных продуктов. Я провел исследование пищевой и энергетической ценности продуктов, наиболее часто употребляемых в пищу жителями Москвы. Таблица 9. Содержание углеводов на 100 грамм хлебобулочных изделий и энергетическая ценность. Продукты, углеводы, энергетическая ценность. Хлеб пшеничный 46,7, 231 килокалорий. Булка 50,5, 261 килокалорий. Сухари 66 ровно, 398 килокалорий. Первое. Хлеб и хлебобулочные изделия запрещены, так как содержат большое количество углеводов. Таблица 9. Разрешается только 30 грамм пшеничного хлеба в обед. Второе. Макаронные изделия запрещены. Третье. Крупы. Манная, рисовая, пшеничная, перловая, гречневая, геркулес. Запрещены. Четвертое. Сахар, конфеты, кондитерские изделия, шоколад, халва, печенье запрещены. Пятое. Мясо разрешено, так как не содержит углеводов. Шестое. Колбасы разрешены. Седьмое. Птица разрешена. Восьмое. Яйца куриные разрешены. Девятое. Рыба разрешена. Десятое. Крабовые палочки запрещены, так как содержат большое количество углеводов. 10,8%. Поэтому людям, склонным к полноте, не рекомендуется употреблять салаты из этого продукта. В то же время натуральное крабовое мясо разрешено. Разрешены также устрицы, креветки, омары, раки, двустворчатые моллюски, кальмары. 11. Рыбные консервы. Разрешена килька в томатном соусе. Пищевая ценность на 100 граммов. Белок 12 грамм. Жир 11 грамм, углеводы 3,1 грамма, энергетическая ценность 159 килокалорий. Запрещены печень трески, пищевая ценность, белок 4 грамма, жир 66 грамм, энергетическая ценность 613 килокалорий. И шпроты в масле, пищевая ценность, белок 17 грамм, жир 32 грамма, калорийность 350 килокалорий. 12. Икра красная. Пищевая ценность на 100 граммов, белок 32 грамма, жир 15 грамм, калорийность 263 килокалории. Разрешается съесть 20 граммов икры в сутки без хлеба. 13. Молочные продукты. Таблица 10. Разрешаются сорта сыра, содержащие менее 40% жира. Финский Альтермани 17,33% жирности. Шведский Вест и Граф 10,17% жирности. Запрещаются сорта сыров, содержащие более 40% жира. Сливочный голландский Тильзитер 50 граммов жирности. Российский 50 граммов жирности. Голландский Эдам 50 грамм жирности. Запрещаются сорта сыров, содержащие более 40% жира. Сливочный голландский Тильзитер 50% жирности. Российский 50% жирности. Голландский Эдам 50% жирности. Брынза 50% жирности. Сливочное мороженое запрещено. Таблица 10. Содержание углеводов в молочных продуктах и энергетическая ценность. Продукты, углеводы в граммах, энергетическая ценность. Молоко до 3,2% жирности, 4,7 граммов, 61 килокалория. Кефир до 3,2% жирности, 4,0 граммов, 35 килокалорий. Кефир Данон Активия 2,4% жирности, 4,5 граммов, 53,6 килокалорий. Данон Актимель 1,5% жирности, 16 ровно граммов, 88 килокалорий. Йогурт пищевой Данон 14,5 граммов, 86 килокалорий. Простокваша 4,1 грамма 58 килокалорий. Творог нежирный 1,8 грамма 88 килокалорий. Сливки 10% жирности 4 грамма 118 килокалорий. Сметана 10% жирности 2,9 грамма 115 килокалорий. Сметана 20% жирности 3,2 грамма 206 килокалорий. Творог жирный 1,8 грамма 232 килокалории. Творог с фруктовым наполнителем Даниссимо 5,4% жирности 18,7 граммов 142 килокалории. Чудо-творожок 4,2% жирности 16,4 грамма 135 килокалорий. Молочно-шоколадный крем Данет Дуэт 6,2% жирности 23 грамма 163 килокалории. 14. Жиры и масло. Разрешается использовать их для приготовления пищи. Запрещается намазывать на хлеб. 15. Овощи. Разрешены овощи, содержащие 3-6% углеводов. Салат, огурцы, спаржа, стручковая фасоль, шпинат, свежие грибы, сельдерей, ревень, щавель, свекла, помидоры, редиска, цветная капуста, лущеный зеленый горошек, капуста, зеленый перец, кальраби, лук, морковь. Их можно употреблять как балласт для заполнения желудка. Запрещены овощи, содержащие 20% углеводов. Картофель, зрелая фасоль, сухой горох, кукуруза, а также вареный рис. Из этой схемы следует, что овощные блюда, салаты или свежезамороженные смеси рекомендовано приготовить из разрешенных продуктов. Например, можно употреблять салаты из помидоров, огурцов, капусты, стручковой фасоли, болгарского перца и так далее. Салаты лучше заправлять растительным маслом. Майонез относится к высококалорийным продуктам. Энергетическая ценность на 100 грамм 628 килокалорий. Поэтому не рекомендуется употреблять популярный в нашей стране салат оливье, так как в его состав входят одновременно три высококалорийных продукта – картофель, майонез, мясо или колбаса. К разрешенным овощным блюдам можно отнести следующие смеси. Салат мексиканский свежезамороженный – хортина. Состав – морковь, сладкий перец, стручковая фасоль, зеленый горошек, лук, сельдерей – энергетическая ценность 44 килокалории на 100 грамм. Китайская смесь из свежезамороженных овощей. Энергетическая ценность 34 килокалории на 100 грамм. Лобби зеленый нарезанный. Быстро замороженная стручковая фасоль. Пищевая ценность. Жир 0,3 грамма. Белок 3,1 грамма. Углеводы 3 грамма. Энергетическая ценность 28 килокалорий. Восточную смесь. Энергетическая ценность 44 килокалории. 16. Сырые фрукты. Разрешенные содержание не более 10-12% углеводов. Грейпфрут, мандарины, апельсины, арбуз, черная смородина, земляника, сливы, яблоки. Запрещенные содержание более 12% углеводов. Бананы, черешня, финики, орехи, абрикосы, инжир, некоторые сорта слив. В то же время содержание углеводов в свежих фруктах колеблется в зависимости от разновидности, климатических влияний, почвы и другое. Поэтому приведенные выше данные ориентировочные. Я рекомендую своим пациентам употреблять кисло-сладкие фрукты, то есть содержание углеводов во фруктах можно определять на вкус. 17. Сухофрукты запрещены. 18. Соки. Рекомендую разбавлять сладкие соки кипяченой водой, чтобы уменьшить концентрацию углеводов в них. Фрукты, овощи, салаты, фруктовые соки содержат много витаминов. Витамин А содержится в овощах и фруктах красной или желтой окраски, моркови, дынях, помидорах. а также в шпинате, салате, зеленом горошке, щавеле, зеленом луке, кроме того, в рыбьем жире, твороге, печени, яйцах. Витамин В1 в дрожжах, печени, грибах. Витамин В2 в дрожжах, печени, молоке, сыре, овощах. Витамин С в картофеле, квашеной капусте, лимоне, боярышнике, шиповнике. Витамин D в яйцах, масле, сметане, молоке, грибах, рыбьем жире. Овощные и фруктовые соки рекомендуется употреблять при многих заболеваниях. Абрикосовые при сердечно-сосудистых заболеваниях. Вишневые, содержащие много йода и железа, при склерозе и запорах. Яблочные при бронхитах, воспалении легких. Ананасовый при ожирении. Грушевый, содержащий много клетчатки, при заболеваниях кишечника. Персиковый при гастритах. Клюквенный при простудных заболеваниях. Следует подчеркнуть, что редукционная диета, кроме небольшого содержания энергии, должна отвечать следующим требованиям. Содержать соответствующее количество белка, 1 грамм на килограмм надлежащей массы. Содержать достаточное количество углеводов для того, чтобы предупредить возникновение кетоза. Содержать соответствующее количество витаминов и минеральных солей. Включать в себя растительные жиры для усиления активности липолитических ферментов жировой ткани. Другими словами, употребление растительного масла в салатах способствует усилению сжигания жира. Многократное 3-4-разовое питание с целью тренировки ферментных систем, снижения аппетита, нормализации уровня инсулина. Использование контрастных разгрузочных дней. Хочу кратко остановиться на основных правилах приема пищи. Прежде всего, обратить внимание на объем. Он должен быть небольшим, иначе велик соблазн съесть все. Итак, первое правило. Готовить немного, но из этого немного нельзя съедать все. На тарелке следует оставить небольшое количество пищи. Это второе правило. Третье правило. Растягивайте время приема пищи. Запомните, что сигнал об утолении голода поступает в головной мозг только через 20 минут после того, как вы начали есть. Вспомните за обедом совет. Выходи из-за стола с чувством легкого голода. На первых порах будет трудновато, но не нужно бояться ощущения голода. Через неделю оно притупится, и вам уже будет достаточно для насыщения небольшого количества пищи. Очень часто диета сопровождается неправильной работой кишечника, то есть запорами. Вот несколько советов, которые помогут избавиться от этого неприятного состояния. За 15-20 минут до завтрака выпейте стакан молока или сырой воды. Намочите несколько черносливен и съешьте их перед завтраком. Употребляйте больше овощей, фруктов, груши, отварное мясо, обезжиренное молоко. Маленькие хитрости. При разгрузке и голоде язык покрывается налетом. Появляется неприятный запах изо рта. В этом случае необходимо снимать налет с языка зубной щеткой во время чистки зубов. Кроме того, можно жевать сухие корочки от апельсинов и мандаринов.